Федор Михайлович Достоевский. Ниточка Незванова. Моноспектакль Марии Скосаревой. Седьмая серия. Какая сила, какая причина заставила меня, 9-летнего ребенка, так прилежно осматриваться и вслушиваться в каждое слово тех людей, которых мне случалось встречать или на нашей лестнице, или на улице, когда я по вечеру, прикрыв свои лохмотья старой матушкиной кацавейкой, шла в лавочку с медными деньгами купить на несколько грошей сахару, чаю или хлеба. Я поняла, и уж не помню как, что в нашем углу какое-то вечное, нестерпимое горе. Я ломала голову, стараясь угадать, почему это так, и не знаю, кто мне помог разгадать все это по-своему. Я обвинила матушку, признала ее за злодейку моего отца и опять говорю, не понимаю, как такое чудовищное понятие могло составиться в моем воображении. И насколько я привязалась к отцу, настолько сильно возненавидела мою бедную мать. До сих пор воспоминания обо всем этом глубоко и горько терзают меня. Но вот другой случай, который еще более чем первый способствовал моему странному сближению с отцом. Раз в 10 часу вечера матушка послала меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала на лестнице и пролила всю чашку. Первая моя мысль была о том, как рассердится матушка. Между тем я чувствовала ужасную боль в левой руке и не могла встать. Кругом меня остановились прохожие. Какая-то старушка начала меня поднимать. Какой-то мальчик, пробежавший мимо, ударил меня ключом в голову. Наконец меня поставили на ноги. Я подобрала черепки разбитой чашки и пошла, шатаясь, едва передвигая ноги. Вдруг я увидала батюшку. Он стоял в толпе перед богатым домом, который был против нашего. Этот дом принадлежал каким-то знатным людям и был великолепно освещен. У крыльца съехалось множество карет, и звуки музыки долетали из окон на улицу. Я схватила батюшку за полы сюртука, показала ему разбитую чашку и, заплакав, начала говорить, что боюсь идти к матушке. Я как-то была уверена, что он заступится за меня. Но почему я была уверена? Кто подсказал мне, кто научил меня, что он меня любит более, чем матушка? Отчего к нему я подошла без страха? Он взял меня за руку, начал утешать, потом сказал, что хочет мне что-то показать, и приподнял меня на руках. Я ничего не могла видеть, потому что он схватил меня за ушибленную руку, и мне стало ужасно больно. Но я не закричала, боясь огорчить его. Он все спрашивал, вижу ли я что-нибудь. Я всеми силами старалась отвечать в угоду ему и отвечала, что вижу красные занавесы. Когда же он хотел перенести меня на другую сторону улицы, ближе к дому, то не знаю, от чего я вдруг начала плакать, обнимать его и проситься скорее наверх, к матушке. Я помню, что мне тяжелее были тогда ласки батюшки, и я не могла вынести того, что один из тех, кого я так хотела любить, ласкает и любит меня, и что к другой я не смела и боялась идти. Но матушка почти совсем не сердилась и отослала меня спать. Я помню, что боль в руке, усиливаясь все более и более, нагнала на меня лихорадку, однако ж я была как-то особенно счастлива тем, что все так благополучно кончилось. И всю эту ночь мне снился соседний дом с красными занавесами. И вот, когда я проснулась на другой день, первой мыслью, первой заботой моей был дом с красными занавесами. Только что матушка вышла со двора, я вскарабкалась на окошко и начала смотреть на него. Уже давно этот дом поразил мое детское любопытство. Особенно я любила смотреть на него вечеру, когда на улице зажигались огни, и когда начинали блестеть каким-то кровавым особенным блеском красные, как пурпур, гардины за цельными стеклами ярко освещенного дома. К крыльцу почти всегда подъезжали богатые экипажи на прекрасных, гордых лошадях, и все завлекало мое любопытство, и крик, и суматоха у подъезда, и разноцветные фонари кареты, разряженные женщины, которые приезжали в них. Все это в моем детском воображении принимало вид чего-то царственно пышного и сказочно-волшебного. Теперь же, после встречи с отцом и богатого дома, дом сделался для меня вдвое чудеснее и любопытнее. Теперь в моем пораженном воображении начали рождаться какие-то чудные понятия и предположения. Я не удивляюсь, что среди таких странных людей, как отец и мать, я сама сделалась таким странным фантастическим ребенком. Меня как-то особенно поражал контраст их характеров. Меня поражало, например, то, что матушка вечно заботилась и хлопотала о нашем бедном хозяйстве, вечно попрекала отца, что она одна за всех труженица. И я невольно задавала себе вопрос: почему же батюшка совсем не помогает ей? Почему же он как будто чужой живет в нашем доме? Несколько матушкиных слов дало мне об этом понятие, и я с каким-то удивлением узнала, что батюшка — артист. Это слово я удержала в памяти. Что батюшка — человек с талантом. В моем воображении тотчас же сложилось понятие, что артист — какой-то особенный человек, не похожий на других людей. Может быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль. Может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло из моей памяти, но как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством. Эти слова были, что придет время, когда и он не будет в нищете, когда он сам будет барин и богатый человек, и что, наконец, он воскреснет снова, когда умрет матушка». Помню, я сначала испугалась этих слов до крайности. Я не могла оставаться в комнате, выбежала в наши холодные сени, и там, облокотясь на окно и закрыв руками лицо, зарыдала. Но потом, когда я поминутно раздумывала об этом, когда я свыклась с этим ужасным желанием отца, фантазия вдруг пришла мне на помощь. Да я и сама не могла долго мучиться неизвестностью и должна была непременно остановиться на каком-нибудь предположении. И вот, не знаю, как началось это все сначала, но под конец я остановилась на том, что когда умрет матушка, батюшка оставит эту скучную квартиру и уйдет куда-то вместе со мной. Но куда? Я до самого последнего времени не могла себе ясно представить. Помню только, что все, чем я могла украсить то место, куда мы пойдем с ним, а я непременно решила, что мы пойдем вместе... Все, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в моей фантазии, все было приведено в действие в этих мечтаниях. Мне казалось, что мы тотчас же станем богаты. Я не буду ходить на посылках в лавочку, что было очень тяжело для меня, потому что меня всегда обижали дети соседнего дома, когда я выходила из дому. И этого я ужасно боялась, особенно когда несла молоко или масло, зная, что если пролью, то с меня строго взыщется». Потом я порешила, мечтая, что батюшка тотчас сошьет себе хорошее платье, что мы поселимся в блестящем доме. И вот теперь этот богатый дом с красными занавесами и встреча возле него с батюшкой, который хотел мне что-то показать в нем, пришли на помощь моему воображению. И тотчас же сложилось в моих догадках, что мы переселимся именно в этот дом и будем в нем жить в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве. С тех пор по вечерам я с напряженным любопытством смотрела из окна на этот волшебный для меня дом. Припоминала съезд, припоминала гостей, таких нарядных, каких я никогда еще не видала. Мне чудились эти звуки сладкой музыки, вылетавшие из окон. Я всматривалась в тени людей, мелькавшие на занавесах окон, и все старалась угадать, что такое там делается. И все казалось мне, что там рай и всегдашний праздник. Я возненавидела наше бедное жилище, лохмотья, в которых сама ходила. И когда однажды матушка закричала на меня и приказала сойти с окна, на которое я забралась по обыкновению, то мне тотчас же пришло на ум, что она хочет, чтобы я не смотрела именно на этот дом, чтобы я не думала о нем, что ей неприятно наше счастье, что она хочет помешать ему и в этот раз. Целый вечер я внимательно и подозрительно смотрела на матушку. И как могла родиться во мне такая ожесточенность к такому вечно страдавшему существу, как матушка? Только теперь понимаю я ее страдальческую жизнь, и без боли в сердце не могу вспомнить об этой мученице. Даже и тогда, в темную эпоху моего чудного детства, в эпоху такого неестественного развития моей первой жизни, часто сжималось мое сердце от боли и жалости, и тревоги, смущения и сомнения западали в мою душу. Уже и тогда совесть восставала во мне, и часто с мучением и страданием я чувствовала несправедливость свою к матушке. Но мы как-то чуждались друг друга, и не помню, чтобы я хоть раз приласкалась к ней. Теперь часто самые ничтожные воспоминания язвят и потрясают мою душу. Вы слушали седьмую серию моноспектакля Марии Скосаревой по повести Федора Михайловича Достоевского «Неточка Незваного».